Четвертый рассказ, выписанный из дневника Эзры Дженнелса. 1949 год. 15 июня. Хотя меня прерывали мои больные и моя боль, я кончил письмо мисс Верендер вовремя к сегодняшней почте. Мне не удалось написать так коротко, как того желал бы, но мне кажется, я написал ясно. Письмо предоставляет ей совершенную свободу решить так, как пожелает она сама. Если она согласится помочь опыту, она согласится добровольно, а не из милости к мистеру Франклину Блэку или ко мне. 16 июня. Встал поздно, после ужасной ночи. Действие вчерашнего опиума преследовало меня страшными снами. То я кружился в пустом пространстве и с призраками умерших друзей и врагов, то любимое лицо, которое я никогда не увижу, вставало над моей постелью, фосфорицируя в черноте ночи, гримасничая и усмехаясь мне. Легкое возвращение прежней боли в обычное время, рано утром, было даже приятно мне, как перемена. Оно разогнало видение, и поэтому было терпимо. После дурно проведенной ночи я поздно встал и опоздал к мистеру Франклину Блэку. Я нашел его лежащим на диване. Он пил виски с водой и ел бисквиты. «Я начинаю так хорошо, как только вы можете пожелать», — сказал он. «Несчастная беспокойная ночь, полное отсутствие аппетита сегодня утром, точь-в-точь, как случилось в прошлом году, когда я бросил курить. Чем скорее я буду готов для второго приема опиума, тем будет мне приятнее». «Вы получите его так скоро, как только возможно», — ответил я. «А пока мы должны всеми силами беречь ваше здоровье». Я покинул мистера Блэка для своих больных, чувствуя себя лучше и счастливее после этого краткого свидания с ним. В чем тайна привлекательности для меня, этого человека? Или это только значит, что я чувствую разницу между чистосердечным, ласковым обращением, с каким он допустил меня познакомиться с ним, и безжалостным отвращением и недоверием, с каким встречают меня другие люди? Или есть в нем действительно что-то, отвечающее стремлению моему к человеческому сочувствию, стремлению, пережившему одиночество и гонение многих лет, и делающемуся все сильнее и сильнее, по мере того, как приближается время, когда я перестану и чувствовать, и терпеть? Как бесполезно задавать эти вопросы. Мистер Блэк дал мне новый интерес к жизни. Пусть будет довольна этого. К чему стараться понять, в чем состоит этот новый интерес? 17 июня. Сегодня утром перед завтраком мистер Канди сообщил мне, что уезжает на 2 недели навестить своего друга на юге Англии. Он дал мне много специальных наставлений, бедняга, по поводу больных, как будто имел еще большую практику, бывшую у него до болезни. Почта принесла мне ответ мисс Верендер после отъезда мистера Канди. Очаровательное письмо. Оно внушило мне самое высокое мнение о ней. Она не старается скрыть интереса, который чувствует к нашему предприятию. Она говорит самым милым образом, что мое письмо убедило ее в невиновности мистера Блэка, без малейшей надобности еще и доказывать это. Она даже упрекает себя, весьма неосновательно, бедняжка, в том, что не разгадала в свое время тайны. Причина всех этих уверений кроется, очевидно, в великодушном желании поскорее загладить несправедливость, которую она невольно нанесла другому человеку. Ясно, что она не переставала его любить и за время их отчуждения. Во многих местах ее письма, ее радость, что он заслуживает быть любимым, прорывается самым невинным образом сквозь принятые условности, вопреки сдержанности, какая требуется в письме к постороннему лицу. Возможно ли, спрашиваю я себя, читая это восхитительное письмо, что я единственный из всех людей на свете, предназначен послужить средством к тому, чтобы опять соединить этих молодых людей? Мое личное счастье было растоптано, любовь моя была похищена. Неужели я доживу до того, чтобы видеть счастье других людей, устроенное моими руками, их возрожденную любовь? В письме заключались 2 просьбы. Первое из них — не показывать это письмо мистеру Фрэнклину Блэку. Я имею право сказать ему, что мисс Верендер охотно отдает свой дом в полное наше распоряжение, но не более этого. Эту просьбу исполнить легко. Однако вторая ее просьба причиняет мне серьезные затруднения. Мисс Верендер, недовольствуясь указанием, данным мистеру Беттерджу о том, чтобы он исполнял все мои распоряжения, просит дозволения помочь мне личным своим наблюдением над тем, как будет приведена в прежний свой вид ее гостиная. Она ждет только ответа от меня, чтобы отправиться в Йоркшир и присутствовать в качестве одного из свидетелей в ночь, когда эксперимент с опиумом будет проделан во второй раз. Здесь опять кроется какая-то причина, и мне кажется, я могу ее угадать. То, что она запретила мне говорить мистеру Фрэнклину Блэку, означает, что она... Так я объясняю себе это, с нетерпением желает сказать ему сама, прежде чем будет сделан опыт, который должен восстановить его репутацию в глазах других людей. Я понимаю и восхищаюсь великодушным желанием поскорее оправдать его, не ожидая, будет ли или не будет доказана его невиновность. Она хочет, бедняжка, загладить нанесенную ему обиду, но этого сделать нельзя». У меня нет ни тени сомнения, что обоюдное волнение, возбужденное встречей, старые чувства, которые она пробудит, новые надежды, которые возродит, в своем действии на душу мистера Блэка будут гибельны для успеха нашего опыта. Уж и сейчас довольно трудно воспроизвести в нем те же настроения, какие владели им в прошлом году. Если же новые интересы и новые ощущения взволнуют его, попытка будет просто бесплодна. А между тем, хотя я и знаю это, у меня недостает духа обмануть ее ожидания. Я должен постараться придумать какой-нибудь выход, который позволил бы мне сказать «да», мисс Верендер, не повредив услуги, которую я обязан оказать мистеру Фрэнклину Блэку. 2 часа. Только что вернулся со своего медицинского осмотра. Разумеется, побывав прежде в гостинице. Сообщение мистера Блэка о проведенной ночи то же, что и вчера. Сон его был прерывистый, но сегодня он менее беспокоен, потому что спал вчера после обеда. Этот послеобеденный сон, без сомнения, был результатом прогулки верхом, которую я ему посоветовал. Боюсь, что должен прекратить этот живительный мацион на свежем воздухе. Ему не следует быть вполне здоровым, как не следует быть и совсем больным. Он еще не получил известия от мистера Брефа. Он с нетерпением хотел узнать, не получил ли я ответа от мисс Верендер. Я рассказал ему только то, что мне было разрешено, и не более того. Совершенно бесполезно придумывать предлоги, чтобы не показать ему это письмо. Он сказал мне с горечью, бедняжка, что понимает деликатность, мешающую мне показать письмо. «Она соглашается, разумеется, из вежливости и чувства справедливости», — сказал он. «Но она остается при своем мнении обо мне и ждет результата». Мне очень хотелось намекнуть ему, что он сейчас так же несправедлив к ней, как она была несправедлива к нему. Но, поразмыслив, я не захотел лишить ее двойного наслаждения — удивить и простить его. Посещение мое было очень коротким. После вчерашней ночи я вынужден был отказаться от приема опиума. Неизбежным последствием было то, что болезнь, гнездящаяся во мне, опять одержала верх. Я почувствовал приближение припадка и поспешно ушел, чтобы не испугать и не огорчить мистера Блэка. Припадок продолжался на этот раз только 1/4 часа и оставил во мне довольно сил, чтобы продолжать мою работу. 5 часов. Я написал ответ мисс Верендер. План, предложенный мною, если только она согласится на него, учитывает интересы обеих сторон. Сперва я привел все доводы против встречи ее с мистером Блэком до опыта, а потом посоветовал ей приехать тайно в тот вечер, когда мы будем производить сам опыт. Выехав из Лондона с послеобеденным поездом, она может приурочить свой приезд к 9 часам вечера. Я решил к этому времени проводить мистера Блэка в его спальню и таким образом дать возможность мисс Верендер пройти в свои комнаты до того, как будет принят опиум. После того, как это будет сделано, она сможет наблюдать за результатом вместе со всеми нами. На следующее утро она покажет мистеру Блэку, если захочет, свою переписку со мной и удостоверит его таким образом, что он был оправдан в ее глазах, прежде чем была фактически доказана его невиновность. В этом смысле я и написал ей. Вот и все, что я мог сделать сегодня. Завтра увижусь с мистером Беттераджем и дам указание, как устроить дом.